И тогда Людендорф генерал и его начальник фельдмаршал Гинденбург заставили кайзера просить о перемирии. Ну, после чего, вы знаете, началась революция, кайзер бежал. И к власти, что самое страшное, пришло социал-демократическое правительство, что стало трагедией для демократии. Потому что мир, заключенный в Версале, позорный мир, теперь стал ответственностью этого правительства. Военные устранились. И когда союзники предложили мир, который объявят небывалым по унижению, мало того, что они теряли территории, там Судеты, Эльзас, Лотарингию, Польша, польские территории, там еще им для Германии самое страшное произошло. Они готовы были потерять все, но главное-то, они не имели права иметь регулярную армию, не имели права на мобилизацию новобранцев. 100 000 добровольцев, все. Дело в том, что в Германии армия – это не просто армия. Со времен Пруссии, как сказал Мирабо, Пруссия – это не государство с армией, а это армия с государством. И социал-демократы, которые испугались подписывать этот мир, обратились к военным, к Рейхсверу. Смогут ли они, если они не подпишут мир, а это был ультиматум союзников, ответить? Военный ответ может быть? И командование армии сообщило, что мир надо подписывать. Они не в состоянии воевать с союзниками. И социал-демократы мир подписали. И моментально появляется миф, что произошел удар в спину победоносной немецкой армии в тылу, что их продали за чьи-то английские деньги. И кто был родоначальником мифа? Нет, не народ. Народ подхватил потом. Те, кто заставили кайзера просить о перемирии. И Гинденбург, и Людендорф, они заговорили об ударе в спину. Почему? И народ с удовольствием подхватил, потому что народы не любят признаваться в своих ошибках. И с этого момента эти несчастные социал-демократия взяла на себя ответственность за все, что будет в Германии. За хаос будут появляться и исчезать советские республики, их будут подавлять. И вот в этой обстановке, когда каждый день падала марка, к 23-му году миллиарды будут платить за кружку пива, когда очереди безработных, ужас весь. Ну, что творилось в том же Берлине? Ну, как всегда бывает, при перемене строя все наоборот поворачивается. То есть вчера был порядок, а сегодня полная вседозволенность. Девушки из буржуазных семей щеголяют распущенностью. Как напишет немецкий писатель, самым постыдным у берлинских десятиклассниц является обвинение в девственности. А что в культуре творится? Закончили с мелодией в музыке, со сходством в портрете. Гамлеты играют только во фраках. Литераторы, вот еще вчера немецкие почтенные литераторы щеголяют матерным языком. Ну все, все дозволено. Но, участвуя, как напишет писатель, в этой оргии вседозволенности, немецкий обыватель тосковал о порядке, о том, кто отнимет у него эту вседозволенность. Ибо, как сказал великий немецкий поэт, для немцев порядок важнее свободы. И вот в этой обстановке, о которой китайский революционер, и запомните эту фразу, сказал: если в поднебесный хаос, значит, все в порядке. Все в порядке для перемен, огромных, важнейших перемен. Гитлер возвращается куда? Куда возвращаться? Нету ни родственников, ни денег, ничего, в казарму. Но мы же договорились, что пока он невезуч. Ну, пытался устроиться конвойным в лагерь военнопленных. Ну, в лагерь распустили. Вернулся в Мюнхен, в казармы, а там Советская Республика. Баварская Советская Республика. Ему приходится носить красную повязку. Но части недолго они существовали. Хотя делали все, как по всем законам, расстреливали тоже заложников, были реквизиции у богатых, ну, все как в знакомой им стране. Но Баварская Республика была закончена, и образовывается следственная комиссия, которая хочет выяснить, что делал ефрейтор Гитлер вот в период Красной Республики. Но, как напишет историк, спасли офицеры, которые за него поручились. Более того, теперь ефрейтор Гитлер работает для следственной комиссии и узнает, кто из солдат все-таки примкнул к этой Красной Республике. И одновременно говорит речи. Вот раньше его речи никого бы не интересовали. Но сейчас наступило время, когда эти речи совпадают, та ненависть, которая в нем живет, она в толпе, толпа слышит, хочет слышать. Его там переведут в политуправление, это не важно, но важно другое. Важно, что политический